под дых, когда все обыватели вокруг истошно вопят. «Распни, распни его!» Какое в том мужество? Тут, простите, полное отсутствие даже элементарной человеческой порядочности. Удар, жертва распростерлась ниц, а на нее все новые позорные удары. Там же надо было одному против всех стать на защиту несчастного и умирающего, стремясь его спасти. Впрочем, а кто вот так тоже кажется вдогонку тому, кого бил Кольцов в правде? Конечно, Шаляпин уже давно как бы приостановился в своем творчестве. Это постигает часть наших артистов за границей и вообще людей, начинающих эксплуатировать свою славу, а не жить для творчества. Оба эти момента сказались на Шаляпине. Его оперный и концертный репертуар застыл. Но ни в коем случае нельзя отрицать, что Шаляпин сохранил в очень большой мере свои необыкновенные голосовые данные и остается тем же замечательным артистом, каким и был. Нет, не все было достойно и благородно в вашей деятельности, бывший товарищ нарком. Посему не след уж так отмежевываться от тех, кто тоже проводил линию партии, но только жестче. Бледные некрасивые ноги с набухшими синюшными венами обнажились из-под съехавшего на сторону пледа. Луначарский хотел его поправить, но Кольцов гибкие вертки опередил и вернул покрывало на место. Услужливость и милосердие. И все же, как бы ни были внешне похожи эти поступки, но суть их не одинакова, нашел ответ для себя Луначарский. Так, наверное, разнится истинная политика от шумливой и трескучей журналистики. Первым попасть в яблочко, отличиться, да еще услужить на глазах сильных мира сего, от которых зависит твой жизненный успех, удел газетиров, как когда-то презрительно именовались на Руси журналисты. Политики же иной раз вынуждены, наоборот, скрыть свои истинные чувства и мысли. Может быть, даже чуть затушевать истину, чтобы спасти ее от окончательной погибели. Так что ни одного поля ягода, услужливая проворность и тонкий дипломатический ход, имеющий целью не погубить, а помочь и выпестовать, подумал Луначарский, победно бросив в сторону Кольцова сноп солнечных искорок от стекол пенсне. Нет уж, ни одного мы поля. Да взять историю с письмами Короленко. Какую бы окрошку нарубил тот же Кольцов? Пришли честный и открытый Владимир Галактионович свои странички в его адрес. И неизвестно, в каких местах окончил бы свой век этот правдивый и совестливый писатель. Их свела судьба в Полтаве летом 1920 года. Нарком, командированный на Южный фронт, встретился с больным и стареющим писателем на митинге в городском театре. Короленко тут же обратился к Луначарскому с просьбой помочь спасти пятерых местных жителей, несправедливо приговоренных к расстрелу. На следующее утро Луначарский, срочно отбывший в действующую армию, прислал писателю записку. «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович, мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради вас, но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий вас Луначарский». При разговоре в театре присутствовали руководители губернской ЧК, которые и необоснованно арестовали и отдали приказ расстрелять невинных. Но тогда они никак не отреагировали на требования писателя, а только вместе с Луначарским обещали разобраться. Гнусное и трусливое поведение членов коллегии ЧК возмутило Короленко, и он направил Луначарскому большое письмо в ответ на его записку. Что было в том письме? Не только возмущение убийством пятерых невинных, осуждение смертных казней без суда и, по сути дела, без следствия.